Недавно рабочая партия Венгрии поместила на странице газеты «Совачак» интернет-сайте «Бессмертный классический труд» великого руководителя Ким Чен Ира «Победить социализм нашего образца, служащий интересам народных масс» и «Бессмертный классический труд» уважаемого Ким Чен Ына. Навеки прославим великие сунгунские революционные идеи и заслуги товарища Ким Чен Ира.